12. Изображение и богохульство. Летом 1520 года Ули Андрес из Кенельбаха, графства Тогденбург, предстал перед судом в Цюрихе по обвинению в богохульстве. Ули уже привлекал к себе внимание как богохульник, высмеив слугу кардинала в непристойной форме, с намеком на сексуальные отношения, и, мало того, при этом грубо поклявшись пятью ранами Бога. Однако Ули Андерса погубило кощунственное действие совершенно иного качества. В трактире в Уцнахе он напал на художественно оформленный витраж с изображением распятого Христа вместе с Девой Марией и апостолом Иоанном. Ули сначала пронзил окно своим мечом, а затем полностью разнес его, воскликнув: «Идолы бесполезны, они не помогают». Ули Андерс был приговорен к смерти и обезглавлен. Сила и бессилие изображений. То, что нападение на изображение понималось как богохульство, не было чем-то из ряда вон выходящим. На протяжении веков, как мы видели, преступление богохульства включало в себя не только кощунственные слова, но и соответствующие поступки. Наглядное изображение богохульства обычно показывали нападение на скульптуры святых или на стенные росписи. В период около 1500 года символом богохульства стал шут в треугольном колпаке, нападающий на придорожную часовенку. И преступления евреев, которых христиане считали богохульным народом по преимуществу, также чаще всего представлялись как нападение на христианские религиозные образы. Иконоборческие действия, портящие изображения, часто без лишних слов, попадали в разряд богохульных. Что руководило людьми, которые нападали на изображение Богоматери или какого-либо святого в средние века? Они, конечно, имели в виду не символ в смысле нового времени, не знак, указывающий на существование отсутствующего потустороннего святого, и уж точно не произведение искусства в современном смысле слова. Скорее, христианские придорожные кресты, скульптуры святых или картины были воплощениями, в которых святой реально присутствовал, по аналогии с древними культовыми изображениями, в которых размещались языческие боги. В христианстве первоначально такую роль выполняли телесные останки святых заступников, реликвии, наличие которых в алтарях и церквях обеспечивало физическое присутствие святых. С раннего средневековья, наряду с мощами, также и изображения святых начали творить чудеса, а не позднее XII века тоже стали почитаться как реликвии. Им молились, водили процессии, им воскуряли ладан, целовали и помазывали благовониями, их одевали, выбирали в крестные родители, давали клятву, они также исцеляли больных, изгоняли дьявола, благословляли детей, приносили победы и даже могли воскрешать мертвых. Изображениям приписывалась особая действующая сила, которая росла благодаря благочестивому поклонению верующих и их ритуальному почитанию. В этом смысле почиталась не только Богоматерь или потусторонний святой как таковой, а определенный, исполненный чудотворной силой благодатный образ, такой как, например, Богоматерь в монастыре Айнзельден в кантоне Швиц. Наоборот, ранили или наказывали злодеев тоже определенные изображения. Так, как сообщает Гирольд Камбрийский в начале XIII века, статуя сошла с алтаря церкви Святой Марии в Кентербери, вооружилась канделябром и побила порочного клирика, который собирался изнасиловать молодую девушку. Обратной стороной власти, приписываемой изображениям, может быть их бессилие и унижение. В своем опредмечивании священное было одновременно и доступным, и подверженным человеческому вмешательству. Так, в раннем средневековье монашеские общины иногда ритуально унижали мощи своих святых-покровителей, оскорбляли их или даже били, все для того, чтобы заставить их лучше поддерживать своих подопечных. Более поздние соборы осудили эту практику. В начале XVII века один баварский документ все еще критиковал обычаи ремесленников ходить с процессиями, неся фигурки святых в плохую погоду и бросать их в воду. Это весьма бесчестило наших дорогих святых божьих. Возмутительные осквернения изображений иногда происходили задолго до реформации, особенно в связи с военными конфликтами. Например, летописец Лаврентий из Бржезовой клеймит чешских таборитов как богохульников. Они поместили изображение Христа, едущего на осле, на стене капеллы в Пражском граде и богохульствовали. «Если ты Христос, то благослови Мейсон». После этого они столкнули фигуру со стены. Если фоном гуситских войн был религиозный конфликт, то ведущаяся с большой жестокостью старая Цюрихская война между Цюрихом и конфедератами в середине XV века была в чистом виде борьбой за политическую власть. Согласно свидетельству очевидца, швейцарские ландскнехты не только разграбили сокровища местной церкви в Хоргене в 1444 году, они также сбивали статуи святых своими алебардами и протыкали фигуру Христа, висящего на кресте, копьями. Они убрали статую Марии из освященного пространства, поставили ее у двери и насмешливо приветствовали ее как фрау Мец, привратницу борделя. Как бы оправдывая эти оскорбительные слова, они вели себя нецеломудренно с женщинами в той же церкви и даже нагадили на алтарь. Оскорбление – демонстративная сексуальная распущенность, скатологическое замусоривание, наконец, насильственное нанесение увечий, высокий потенциал агрессии кажется поразительным. Однако, как и в случае с грубыми ругательствами и проклятиями, было бы поспешно интерпретировать действия иконоборцев как выражение нерелигиозности и неверия. Ландскнехты в Хоргене нападали не на распятого Христа или Богоматерь как таковых, а на определенные культовые изображения, которые считались святыми покровителями враждебных цюрихцев. Своими насильственными и оскорбительными действиями ландскнехты оспаривали власть этих покровителей, доказывая тем самым бессилие противников. Возвращаясь из военной кампании, те же люди шли к своей госпоже из Айнзидельна, чтобы поблагодарить за защиту и помощь. И не видели в этом никакого противоречия с предшествующей профанацией хоргенского образа Девы Марии. Как и в случае с другими кощунственными речевыми актами, здесь действует то же самое. То, что на первый взгляд кажется оскорблением потусторонних сил, на самом деле было агрессией, направленной против вполне мирского противника. Не все нападения на изображения в дореформационный период осуществлялись в русле такой коллективной логики. Встречались также индивидуальные оскорбления и нападки на культовые изображения. Нашумевший случай произошел во Флоренции в июле 1501 года. Антонио Ринальдески, член семьи магнатов, во время игры в кости в таверне у смоковницы проиграл деньги и одежду. Пьяный и разгневанный, он покинул место происшествия и стал хулить Пресвятую Матерь Божью. Дойдя до площади с церковью Санта-Мария-де-Ричи, он набрал горсть сухого конского навоза и бросил его во фреску над порталом церкви с изображением Благовещения. Часть грязи прилипла к изображению и привлекла внимание общественности. Ринальдески был пойман, сознался и был приговорен к смертной казни в ходе ускоренного судебного разбирательства. Вероятно, из страха перед публичным линчеванием он необычным образом ночью и в тумане был повешен на оконном кресте дворца Барджелло. Большое внимание, уделенное этому гнусному деянию, вероятно, по крайней мере отчасти, объясняется религиозно накаленной атмосферой, царившей в годы, последовавшие за смертью радикального проповедника-доминиканца Савонароллы. Его сторонники по-прежнему доминировали в городской политике. Вероятно, уже год спустя был создан цикл изображений, показывающих проступок человека, подстрекаемого дьяволом, его заключение, осуждение и наказание, а заканчивающийся борьбой ангелов и демонов за душу раскаявшегося грешника. Вероятно, этот цикл был создан для оратории, который должен был стать достойным обрамлением весьма почитаемому культовому изображению. Очевидно, богохульство Ринальдески привело к подъему местного культа изображением. Против культа образов. Однако с реформацией система координат иконоборческих действий коренным образом изменилась. Примером чему может служить иконоборческая акция Ули Андерса из Цюриха, который объявил идолов, то есть все изображения, бесполезными. Таким образом, он сформулировал позицию, критикующую изображение, которое должна была приобрести все больший вес в начале 1520-х годов и в долгосрочной перспективе расколоть движение реформации. Это был не первый и не последний случай, когда в христианстве возникли разногласия по вопросу изображений. Ули Андерс видел в образе распятого Христа идола, кумира, который склоняет верующих к идолопоклонству. Таким образом, Андерс расквитался с обвинением в богохульстве, выдвинутым против него почитателями изображений. В 1526 году некий Фридлин Ибергер растоптал ногами распятие в часовне и категорически заявил, что оно было святотатством. Эта позиция уже была подробно сформулирована в 1522 году соратником Лютера, а впоследствии его противником Андреасом Боденштайном фон Карлштатом. Ссылаясь на Слово Божие, виттенбергский проповедник энергично требовал отмены изображений уже в заглавии своего программного памфлета. Поклонение рукотворным изображениям, кумирам и истуканам в церквях противоречило первой и второй заповедям Деколога. Карлштадт отверг все попытки защитить изображения, хотя бы как помощь слабым вере. Все это папистские уловки. Поклонение Богу и святым, культ которых Карлштадт в любом случае отвергал, в образах неизбежно привело бы к поклонению самим образам, а это чревато магическими суевериями и злоупотреблениями. Карлштадт провокационно сравнил отношение нечестивцев к почитаемым ими образам с отношением шлюх к своим клиентам. Лютер, с другой стороны, считал вопрос изображений богословски нейтральным и не исключал возможности законного использования изображений. А такой католический богослов, как Эмзер, выступал против Карлштадта и настаивал на разнице между язычниками и идолопоклонниками, о которых говорится в Ветхом Завете с одной стороны, и католической церковью с другой. Хотя изображениям нельзя было поклоняться как таковым, они представляли высшие силы, поклонение которым было вполне законным. Богохульство или небогохульство в отношении спора об образах в эпоху Реформации – это был прежде всего вопрос перспективы. Приверженцы старой веры придерживались традиционного мнения, что кощунство против изображений должно наказываться не только как осквернение святыни, но и как богохульство и преступление против божественного величия. Поэтому известный цюрихский иконоборец Клаус Хоттингер был казнен как богохульник в Люцерне в 1524 году, а в реформатских кругах его вскоре прославили как первого протестантского мученика Швейцарии. Случай с мирским проповедником Зигмунтом Штайншнайдером, казненным за ересь в 1526 году в Энсисайме, центре имперской администрации, аналогичен. Для базельского хрониста Фриделина Рифа он был мучеником за веру, а картузианская хроника сухо отмечает, что Штайншнайдера четвертовали за хулу на святые таинства и Деву Марию. Таким образом, наказания, налагаемые властями за иконоборчество и богохульство, были особенно жестокими, когда эти наказания понимались как оружие в борьбе за правую веру. Об этом свидетельствует дело Жана Пуанте, который был приговорен к смерти в Париже в 1533 году за лютеранскую ересь. Сначала приговор предусматривал, что его задушат, а затем сожгут. Но после того, как он отказался исповедаться и преклонить колени перед статуей, наказание было резко усилено. Перед сожжением ему заживо отрезали язык. С другой стороны, иконоборцы часто подвергали ритуалу наказания сами изображения. Например, судебный пристав городка Адерф в кантоне Тургау с ужасом сообщал, что распятие и все другие изображения были вынесены из церкви на Рождество, четвертованы и брошены в канавы, как если бы они были злодеями. Наказание изображений было призвано раз и навсегда лишить их легитимности и доказать их бессилие. В целом поучительно взглянуть на ритуальные формы иконоборчества. Следует иметь в виду, что термин иконоборчество означал целый комплекс различных действий, которые трудно свести к общему знаменателю. Имело место устранение образов в виде санкционированных властями иконоборческих акций, которые должны были проходить как можно более организованно. Собственно, нападки на образы отличаются от них как демонстративное насильственное высмеивание и уничтожение изображений, осуществляемое большими толпами. Под категорией этого понятия может быть кощунство против изображений, как нападение на конкретные изобразительные объекты со стороны отдельных лиц или небольшими группами. Эти термины могут быть полезны для нас сегодня, но в действительности они нередко пересекались. Например, надругательство над изображениями можно наблюдать и в случае удаления изображений по приказу свыше, как в соборе святого Вита в Праге на Рождество 1619 года, где придворный проповедник курфюрста Фридриха V Пфальцкого, только что избранного королем Чехии Авраам Скультетус, сведомо зимнего короля, приступил к очистке церкви от реликвий и изображений. Критический отчет об отвратительных ужасных мерзостях кощунственного запустения скрупулезно отметил не только разбитые распятия, разгромленные надгробия и уничтоженные произведения искусства, такие как знаменитый Марианский алтарь работы Лукаса Кранаха. В отчете также прямо отмечено, что много возмутительной, жестокой хулы было произнесено против Бога и его дорогих святых. Изображения Божьей Матери и апостола Иоанна были поставлены друг на друга и кощунственно сплавлены вместе. Вы любили друг друга в жизни, и теперь любите друг друга. Подобные сексуализированные фантазии, связанные с насилием, уже играли определенную роль в ранней реформации. Например, во время спонтанного иконоборчества в швейцарском городе Вейнинген в ноябре 1523 года. Там реформация, очевидно, была уже в полном разгаре. Пастор венчал некоторых священнослужителей с их любовницами, не освящал воду и больше не совершал других старых церковных ритуалов. В этой ситуации руководство общины решило запереть драгоценный алтарный образ в камере над ассуарием. Вероятно, это был акт удаления образа по решению властей, нацеленный на то, чтобы предупредить дальнейшие беспорядки. Однако сделать это не удалось, так как радикальные сторонники реформации вскрыли камеру и унесли алтарный образ с изображениями святого Иоанна и святой Екатерины в трактир. Там они положили святую Екатерину на стол, а святого Иоанна сверху, думая, что они должны наделать ребят. Один из иконоборцев насмехался, что хотел схватить святую Екатерину за влагалище, но не смог добраться до ее юбки. После того, как иконоборцы натворили еще много озорства с изображениями, все было сожжено. Затем иконоборцы взяли изображение распятого Иисуса Христа, как показывают в Страстную Пятницу, кощунственно схватили его за бороду и сказали: «О, ты, вор яиц, как ты долго надувал нас, сколько яиц спер!» С этими словами они достали меч и отрубили голову изображению. Здесь изображения подвергались образцовой профанации, становясь объектами сексуальных намеков и посягательств, вплоть до фантазий об изнасиловании в отношении святой Екатерины. Очернение распятого как вора следует логике мирской брани. В то же время оно устанавливает связь с периодом предпасхального поста, во время которого запрещалось есть яйца, и намекает на дань пасхальными яйцами, выплачиваемую церковным владыкам и монастырям. Наконец, в кульминационном пункте можно видеть очевидную отсылку к уже упомянутым ритуальным наказаниям. Впечатляет, что Сына Божьего оскверняли с той же энергией, что и святых Иоанна и Екатерину. Подобно сексуализированному символизму, скатологическое поведение могло служить для выражения презрения богохульников. Во многих других случаях насмешливые слова не только служили для выражения презрения, но и прямо бросали вызов изображениям. Широко известные базельские нападения на образы в карнавальный вторник 1529 года, когда, согласно отчету одного картузианца, священные изображения были разбиты со множеством богохульных насмешек. Молодые парни привязывали распятие к веревке, тащили его на зерновой рынок и пели известную насмешливую песню «Ах ты, бедный Иуда!». После этого они сожгли распятие со словами «Если ты Бог, защищайся, но если ты человек, пролей кровь». Внешние иконоборческие действия во время реформации, как можно заключить, были поразительно схожи с теми, что происходили веками ранее. Но в том, что касается их целей и намерений, интерпретационная система координат с началом реформации решительно изменилась. Традиционный иконоборец словами и делами атаковал конкретный образ Иисуса, Марии или святого. Эти насмешки и оскорбления были направлены из-за разочарования, гнева или других преимущественно личных чувств против самого соответствующего святого, который для иконоборца реально присутствовал в образах. При этом он намеревался в полном соответствии с классическим определением богохульства обесчестить святого. Иконоборчество реформации было совсем другим. Для него иконопочитание было синонимом идолопоклонства. Оно было фундаментальным нарушением первой заповеди и несовместимо с протестантской сосредоточенностью на Библии и Слове. Поэтому бесчестие Бога заключалось в почитании изображений, а не в насмешках над ними. Напротив, принижение образов было скорее направлено на то, чтобы публично продемонстрировать и запечатлеть их недостойность, чтобы восстановить славу Божию. Высмеивание образов теперь стало хорошо понятным служением Богу. Оно должно было наглядно продемонстрировать забавное бессилие данного образа или данного типа образа, всех образов, или даже святых в целом. Таким образом, показав ожидаемый результат испытания. С демонстрацией бессилия образов одновременно должно было осуществляться преобразование в истинную религию, ритуальный процесс, в конце которого происходило ранее упомянутое наказание образов, аналог светского уголовного правосудия. Не случайно палач иногда участвовал в уничтожении изображений, и не случайно сжигание деревянных скульптур напоминает костры, на которых казнили еретиков. Однако то, что кажется безупречно правдоподобным в типичной ситуации, в отдельных случаях вызывает серьезные проблемы. Не каждый иконоборец времен Реформации может считаться проводником новой теологии образов. За многими акциями, часто проводимыми детьми и молодежью, все еще проглядывает старое понимание иконоборчества. То, как реформаторы понимали самих себя и их конкретные действия, могут находиться в противоречии друг с другом. И наоборот, приверженцы старой веры, осуждавшие насильственное иконоборчество как богохульство, также могли использовать сильные богохульные слова. Например, в феврале 1528 года Ганс Шнайдер, католик из Берна, был так возмущен приказом совета убрать из собора алтарь, пожертвованный его гильдией, что выступил против противников изображений с ножом в руке. Он клялся божьими ранами и муками и проклинал гнусных попов и всех, кто помог убрать изображение. Что объединяло всех иконоборцев, так это их культовое понимание того, как следует поступать с изображением. Это был вопрос почитания или неприятия святого, присутствующего в образе или соприсутствующего вместе с образом. Если пойти еще дальше и интерпретировать образы как замещающих представителей систем веры и власти, то иконоборчество окажется заместительно-представительным явлением вплоть до недавнего времени, будь то исламский террор или свержение статуй правителей. Отстраненного любования искусством в то время не существовало. Согласно авторитетному тезису Ханса Бельтинга, такое любование стало возможным только в эпоху искусства, которая последовала за эпохой культовых образов. На эстетическую оценку изображений в лучшем случае лишь намекают слова сожаления, даже ужаса, которые могли быть вызваны иконоборчеством. Так, наблюдатель кальвинистского иконоборчества в соборе святого Вита в Праге в 1620 году сокрушается по поводу утраты такого великолепного предмета, как алтарь Девы Марии работы Кранаха, и считает актом варварства, когда рабочие собора, вопреки своему намерению, вынуждены позволить великолепному четырехгранному кресту разбиться о пол. Однако времена, когда отдельные произведения искусства или их создателей будут обвинять в богохульстве, были еще далеко. 13. Непристойность и богохульство. В начале 17 века обнаруживается новая грань богохульства – сочетание непристойности и богохульства в изящной литературе. Эта новая связь имеет содержательное и медийное измерения. В содержательном плане ее можно рассматривать как показатель подъема либертинистско-свободомыслящих, даже атеистических течений. Переоценка эротики и плотских удовольствий с самого начала противоречила христианской морали, отводившей сексуальности в лучшем случае очень узко определенное законное место в браке, в котором должно было быть зачато потомство. Если эта сексуальность теперь восхвалялась, даже прославлялась в романах и поэмах ради нее самой, то религия плоти должна была казаться кощунственной. Именно такие романы и стихи стали средой для этих особых богохульств. Прежде в качестве богохульных осуждались высказывания и поведения в повседневной жизни, а также, разумеется, теологические или философские тексты. Напротив, высокое искусство и литература до сих пор практически не становились объектом обвинений в богохульстве. Теперь все должно было измениться. Количество соответствующих судебных дел скорее умерено, но их значение для будущего не следует недооценивать. Отправной точкой для установления связи между богохульством и непристойностью стало, если не принимать во внимание возможных предшественников, таких как рассуждение Аретино, 1536 год, Франция XVII века. В этом отношении знаменитым является дело против литератора Теофиля де Вио и его сборника стихов «Парнас сатирической поэзии» 1622-1623 года. Очевидно, автор и типография не опасались крупных репрессий против этого произведения, на титульном листе которого даже было указано настоящее имя сочинителя. Но оно быстро попало под прицел усиливающейся государственной цензуры. Его автор был обвинен и приговорен Парижским судом к смертной казни на костре. Однако приговор был приведен в исполнение лишь символически, заочно, после того, как де Вио удалось бежать. Позднее пересмотр судебного дела принес поэту не только длительное тюремное заключение, но и помилование в виде бессрочной ссылки, однако вскоре после этого, будучи сломленным, он скончался. Причиной осуждения его творчества была прежде всего языковая вульгарность. В своих стихах Вио часто использовал нецензурные разговорные выражения сексуального характера, такие как «совокупляться», «член», «влагалище», хотя эти слова почти всегда обозначались только начальной буквой. В центре обвинения был сонет к некой Филис, в котором мсье Теофиль жалуется на свой физический упадок. Он не оставляет читателя в неведении ни о его природе, ни о его причине. Это сифилис, которым он заразился во время полового акта с этой женщиной. Последняя строфа поэмы начинается с прямого обращения к Богу и с предполагаемого раскаяния за свою нечестивую жизнь. Однако в неожиданном повороте, все еще обращаясь к Богу, герой заверяет в конце, что если божественный гнев не убьет его на этот раз, то в будущем он не будет совокупляться иначе, чем в задницу. Современные исследования подчеркивают прежде всего морально-сексуальную сторону поэтического преступления и в меньшей степени религиозное обоснование приговора суда, согласно которому сатирический Парнас содержал богохульство, святотатство, нечестие и прочие мерзости. Однако монументальный труд, появившийся вскоре после первого осуждения де Вио, указывает здесь четкое направление. Занимательное учение иезуита Франсуа Гарраса преследовало общую цель расставить по местам все разновидности либертианистского свободомыслия, и в частности речь шла об авторе Парнаса и его сонете «Филис». По мнению Гарраса, именно переплетение нечестия и моральной порочности делало столь предосудительным это произведение, фактическим автором которого в любом случае был дьявол. Из-за последней строки стихотворения, которую Гаррас понял буквально, он обвинил де Вио в содомии. В эпоху премодерна содомией считались все проявления сексуальных отклонений, в частности, все сексуальные практики, которые не могли служить деторождению, однополая сексуальность, а также сексуальные отношения с животными, как и анальный секс. Содомия и богохульство уже были помещены в непосредственной близости в новелле 77-й византийского императора Юстиниана, поэтому суждение Гарраса не вызывает особого удивления. Но было бы только половиной правды утверждать, что де Вио пал жертвой враждебной клеветы. В его стихотворении узнаваемо обыгрываются традиционные христианские мотивы только для того, чтобы превратить их в свою противоположность. Божественный гнев и покаянное обращение к Богу резко контрастируют с финальным поворотом, клятвой, кощунственной самой по себе. Выбрать в будущем отверженную, но менее рискованную, сексуальную практику, вместо того, чтобы действительно изменить свою жизнь. Это было едва скрываемой насмешкой над божественным гневом. Теофиль де Вио, несмотря на свою предостерегающую судьбу, оказался не единственным автором рискованной эротической или порнографической, об этом различии ведутся ожесточенные споры, литературы с богохульственным подтекстом. «Школа девиц» или «Дамская философия», роман, впервые напечатанный в 1655 году, в котором две молодые девушки очень открыто говорят на сексуальные темы. Большая часть первого издания была конфискована и уничтожена, а издатели привлечены к ответственности. Тем не менее, было несколько переизданий. Сначала в Амстердаме, затем в Англии и позже в Германии. Так что текст достиг определенной известности. Маниакальный автор дневника Сэмюэл Пепс приобрел французский экземпляр этого сочинения, как он выразился, самую развратную и непристойную книгу, которую он когда-либо имел, у своего букиниста в январе 1668 года. Пепс сжег ее, как он сам признался в своем дневнике в закодированном виде, прочитав ее в тайне и при этом удовлетворив себя. Предполагаемый автор книги, сборщик налогов Мишель Мило, сумел скрыться, но был заочно казнен публично, как и де Вио. В приговоре книга характеризуется как противоречащая почитанию Бога и добрым христианским нравам. В книге есть по крайней мере один отрывок, где пародийно высмеивается церковное судебное разбирательство. Там, где в других работах присутствовало папское одобрение, теперь провозглашалось, что святейший отец Приапус посылает свое проклятие всем женщинам и мужчинам, которые читают или слушают эти уроки искусства любви без эякуляции или хотя бы без физического или умственного возбуждения. В ходе расследования в отношении лиц, ответственных за школу девиц, упоминалось также имя молодого адвоката Клода Лепти. Спустя годы, в 1662 году, этот человек, которому едва исполнилось 23 года, был казнен на Гревской площади. Сначала ему отрубили руку, а затем задушили. Теофиль Ле Жон, его псевдоним, явно подражал Теофилю де Вио. Вместе с автором было сожжено его сочинение «Бордель Мус», от которого сохранились лишь фрагменты. Однако того, что известно, достаточно, чтобы объяснить, почему Лепти был осужден судом за тяжкие кощунственные преступления против божественного и светского величия. Его сатирические капризы содержали острые сонеты, в основном серию миниатюр о нелепых европейских столицах, о Риме, а также Венеции, Вене, Лондоне и Мадриде. Однако прежде всего был оскорблен нелепый, дрянной Париж с его религиозными и светскими памятниками. Дева Мария часто становилась объектом острот автором. Кроме того, непристойные стихи подспудно обвиняли в садомии и иезуитов, как и недавно умершего кардинала Мазарини с его дворцом в итальянском стиле. Кажется почти пророческим, что Лепти посвятил трогательные строки Гревской площади, этому несчастному клочку земли, где была установлена виселица и где погибло в 100 раз больше людей, чем во время войны. Часто цитируется «Сонет футатив» его раннего творчества. Это сугестивное стихотворение о трахе или трахательное стихотворение, в котором каждая строка начинается с «трахой». «Трахай задницу», «трахай влагалище», «трахай небо и землю», «трахай дьявола и гром» и «Лувр и Монфакон», говорится в первой строфе. Короткое стихотворение заканчивается ироничным. «Трахай весь мир», «трахай книгу и читателя», «трахай сонет», «что скажете?» Тем не менее, для благочестивых современников, лояльных к властям, шокирующими были не только грубые, нецензурные выражения сексуальной практики, но и непочтительность по отношению ко всем высшим силам. Трахать королевский дворец Лувр и место королевской казни Монфакон под Парижем означало презирать их. Язык непристойности здесь действительно был направлен в почти нигилистической манере против церковных и светских властей. Франция стала отправной точкой развития, которая естественным образом распространилась на другие части Европы, особенно на Англию. Например, в 1727 году получивший печальную известность издатель и книготорговец Эдмунд Керрол опубликовал непристойную книгу «Венера в монастыре или монахиня в облачении». Антикатолический трактат о сексуальной жизни монахинь, который был воспринят как нападение на любые религиозные чувства. Хотя это было всего лишь новое издание книги, впервые опубликованной во Франции в 1683 году и ранее выходившей в английском переводе, Керрол оказался в суде. Адвокат обвинения, лорд Хедвик, увидел опасность для общественной морали и спокойствия. Произносить богохульные слова значит подрывать и церковь, и государство. Однако подобные судебные процессы оставались редкостью. То, насколько обвинение в богохульстве может быть использовано власть имущими в качестве оружия против их критиков, было продемонстрировано в XVIII веке делом Джона Уилкса, чье пародийное обожествление фаллоса стало очень ярким примером богохульной непристойности. Хотя на самом деле оно не предназначалось для общественности. XVIII столетие, век просвещения, в целом знаменовалось первым всплеском непристойно-порнографической литературы и во Франции, и за ее пределами. В 1751 году Лессинг с необычной суровостью жаловался на импорт французских произведений, которые подрывают религию и вселяют в сердце самую постыдную похоть среди манящих образов. И действительно, на немецкоязычном книжном рынке существовал сравнительно небольшой, но тем не менее заметный сегмент эротико-порнографической литературы. Такой знаток, как герцог Карл Август Веймарский, согласно описи его эротической библиотеки, предпочитал классику во французском оригинале. Например, «Тереза Философ» 1748 года или «История Донна Б» 1741 года. Однако в библиотеке также хранились немецкие оригиналы, такие как «Монах в своих похотях» 1786 года. Все три работы сочетают эротико-порнографические изображения с ярко выраженным антиклерикальным подтекстом. «Тереза Философ», например, начинается с коварства священника, с жестокого совращения юной ученицы ее наставником и иезуитом. Похотливость духовенства открывает его двойные стандарты, поскольку, как носители христианских ценностей, клирики должны представлять понятие «бестелесной любви». Напротив, либертины XVIII века отдавали дань плотским удовольствиям и доводили освящение сексуальности до крайности своим оптимизмом влечений, вплоть до языка, который был пронизан христианской терминологией. На извращенном сакральном языке либертинаж проводит свое светское богослужение, как служение словами в салоне, как жертвенное служение в будуаре, как выразился один современный автор об эротическом либертинаже на словах и на деле. Аббат Грикур прославлял сексуальную любовь как наслаждение богов. При этом ему не нравилась та религия, которая стояла на пути к счастью человека, потому что лишала его чувственных удовольствий. Следовательно, он восхвалял Адама, Еву и змея, потому что благодаря грехопадению они подарили нам сладострастие. Конечно, цензура и во Франции, и в империи, и в других странах стремилась бороться с такой безнравственностью. Однако богохульство, похоже, больше не было веским аргументом в этих случаях, каким бы решающим ни было это обвинение на заре становления непристойной литературы времен Теофиля де Вио или Клода Лепти.